она уже обнаружила дорогие парижские антикварные магазинчики. Все здесь напоминало скорее о выставке старинной мебели, нежели о квартире художника, которому отдано было лишь оформление стен. Ренуар, Каро, Сезанн, естественно, в оригинале и, конечно же, картины самого хозяина. Ольга, наконец, осуществила свою мечту. У нее свой дом, она устраивает светские салоны и с удовольствием принимает гостей. Сохранился рисунок Пикассо, где он удивительно точно отображает атмосферу, царившую в этих апартаментах. Ольга грациозно устроилась в кресле, а смущенные Кокто и Сати не знают, куда спрятать руки. Да и сам Пикассо довольно быстро начал задыхаться среди этой шикарной мебели и безукоризненного порядка. И по удачной случайности снимает в этом же доме, этажом выше, небольшую квартиру, превратив ее в свое ателье. Здесь, наконец, он может расслабиться и начать рисовать. Эта незаметная разница в их вкусах пока никак не отражается на их чувствах. Все его прельщает жене. Он ценит ее образованность, динамичность, высокую культуру. Книги всегда занимали особое место в жизни Ольги. Свои чувства художник, как всегда, выражает языком красок, создав несколько картин на эту тему. «Ольга читает» — 1920 год. «Ольга читает, сидя в кресле» — 1920 год. «Ольга, читающая в кресле» — 1920 год. Один из ее портретов Пикассо отдал для оформления суперобложки своего каталога перед открытием очередной выставки в Париже. В начале 20-х годов артистическая жизнь забурлила. Париж хочет как можно быстрее забыть ужасы Первой мировой войны. Картины Пикассо высоко котируются среди художников богемных кварталов, но это еще не тот аристократический Париж, к светской жизни которого Ольга и Пабло хотят приобщиться, и где авангардное искусство становится признаком хорошего тона. Их начинают приглашать на театральные премьеры и многочисленные экспозиции. Пикассо гордится своей женой, изящество и изысканные манеры которой по достоинству оценены в столичных салонах. Они были эффектной парой, воплотившей в себе традиции двух великих культур — русской и французской. Где-то он ослеплен этим окружением, куда впервые попал после бедных студенческих кварталов Монмартра и Монпарнаса. Он знакомится с известными композиторами, писателями, всемирно известными примами, танцующими в труппе Дягилева. В отличие от него, Ольга хорошо знает этот мир и чувствует себя здесь совершенно свободно, помогая освоиться и своему знаменитому супругу. Увидя для себя новые горизонты и найдя новых покупателей для своих картин, он позволяет втянуть себя в этот малоизвестный ему круг. Он смело вводит новую моду на кубистов и сюрреалистов, с которыми это изысканное общество пока почти не знакомо. Критика, забыв о своих выпадах во время премьеры «Парада», сейчас вспомнила, что именно Пикассо рисовал декорации к балету Дягилева, труппа которого по-прежнему в моде. Ольга, конечно же, рядом. Живопись и любовь к балету, казалось, еще крепче объединили эту новоявленную светскую пару. Все кардинально поменялось в их жизни, от друзей до одежды. Платья знаменитых парижских кутюрье, смокинг, галстук, белоснежные рубашки, цепочка золотых часов в боковом кармане, классические светские наряды для выставок и экспозиций, дорогой костюм Тореадора на время карнавалов. Они не упускали ни одно развлечение, мелькавшее в хрониках самых известных газет того периода. Имя Пикассо становится еще более известным. Он много рисует, постепенно превращается в светского художника. В основном это портреты его новых друзей, чаще серьезные, иногда юмористические шаржи и все те же женские образы. Представительницы парижской знати, известные балерины, знакомые и подруги жены. И опять Ольга в шляпе с пером, 1920 год, портрет Ольги, 1921 год, голова женщины Ольга, 1923 год, портрет Ольги, 1923 год, Ольга в меховом воротнике, 1923 год. В этот период на полотнах Пикассо доминируют классические тенденции. Они отличаются изяществом, четкостью и удивительным сходством с моделью, порой слегка идеализированный. Он не видел иного способа отобразить красоту женщины, которую любит. Одновременно, сам того не желая, он отдаляется от старых друзей с Монмартра. не так Пикассо,